Глава 5. «И как вы ее с собой потащите?» — сплеснула руками баба Маша, когда вся их компания завалилась на обед. «Даже стрелять девка не умеет». «Так мы ж с ней будем». Начал было пес, но тут же получил полотенцем по макушке. «И что? Хотя бы как держать его покажите. За 2 часа ничего не случится с вашим тесаком. Он, конечно, остолоп порядочный, но не дурак. Без проводника на черноту не сунется». Тон поварихи не сулил им ничего хорошего, если команда ее исполнена не будет. А потому спорить с ней не стали, а уткнулись в тарелки. Пес потер макушку, покорно ковыряя ложкой в тарелке. «Да ладно, Маш. Ну что она за 2 часа освоит? Молчать!» Полотенце снова свистнуло по воздуху, но на этот раз пес ловко уклонился. «Вот видишь? И стрелять научишься, если головой работать будешь». За столом захихикали. Даже хмурый Баян, парень из пленных, которого покрестил погибший Булгур, до этого молча жующий обед, не выдержал и фыркнул. Анимешка тем временем уже разбирала пистолет перед широко раскрытыми глазами девчонки. «Смотри, это предохранитель. Вниз стрелять можно, вверх — железка. Затворная задержка вот тут. Если клинит, бьешь сюда». «А если я случайно в человека попаду?» Дрожащими руками девушка взяла оружие. Опер, чавкая, мрачно буркнул. «Тут либо ты, либо он, выбирай. Случайно тут редко бывает». «Космонавт!» Баба Маша грозно подняла половник. «Не пугай ребенка! Она же еще совсем зеленая, да и молодая какая!» Пес вздохнул, отодвигая тарелку. «Ладно, пошли на полигон. 2 часа, значит, 2 часа». «Так пожрите сперва хоть!» — сплеснула руками повариха. «Потом пожрем, сама ж сказала!» — отмахнулся рейдер. Через 10 минут они уже были на полигоне, где девушке вручили пистолеты и показали на мишень, нарисованную на деревянном щите. «Не зажмуривайся!» — пес поправил ее стойку. «Не тыкай курок, а плавно жми!» Раздался первый выстрел. Гильза отлетела в сторону. Девчонка аж подпрыгнула от неожиданности. «Ой, так громко. Теперь понятно, зачем в фильмах все в тире в наушниках». «Еще бы!» — усмехнулась анимешка. «Теперь попробуй попасть в ту бочку». Она ткнула рукой в мишень на бочке. После 5-го выстрела та, наконец, звякнула. «Получилось!» Девушка радостно повернулась к ним, но тут же взвизгнула. Пистолет, забыв про предохранитель, направился прямо в живот псу. «Стой!» Он ловко выхватил оружие. «Вот поэтому и учим, чтоб ты себя или своих не подстрелила». Девчонка покраснела до корней волос. Анимешка похлопала ее по плечу. «Нормально. Первый раз почти у всех так». Постреляв еще немного, решили, что пора все же поесть и выдвигаться. Вернувшись в ночлежку, все снова расположились за столом. Баба Маша, помешивая что-то в кастрюльке, бросила оценивающий взгляд. «Ну что, жива?» «Жива». Пес устало плюхнулся на лавку. «Теперь хоть знает, с какой стороны ствол». «И слава Стиксу». Повариха шлепнула перед ним полную миску. «Ешь, герой. Завтра с утра у вас 2-я часть обучения. Придется учить ее не орать, увидев зараженных». Пес просто застонал, уткнувшись лицом в стол. «Думаешь, они в коллекторах есть?» — спросил Шелест. «В них-то нет, а вот за ними. Выйдете вы на кластер перед самой чернотой. Там всякого бывает», — ответила повариха, ставя перед ним тарелку. Пес взял ложку и принялся разглядывать, чем их сегодня решила покормить баба Маша. Он поковырял ложкой в густой мясной похлебке, поднимая бровь. «Маш, это что, говядина сегодня?» Баба Маша, стоя у плиты, хмыкнула. «Мечтать не вредно. Консервированная свинина, 3-го года выпуска. Вон, срок годности до банки. Ешь, не бойся, еще 2 лет пролежала бы. А эту вчера ребята когтя притащили. Прямиком из свежего кластера». Шелест аккуратно выловил из своей тарелки кусок речи. «Зато с картошкой свежей. Где раздобыла?» «У фермеров на окраине выменили». Повариха ухмыльнулась. 2 пачки патронов за мешок сказали. Взяли, и все в голову. Вы ж сами приказали разнообразить рацион. А то, мол, надоело вам все деревенское. Вот, ешьте солдатское. Я и у солдатиков успела насмотреться на кухню. Хмыкнула женщина. Анимешка, разминая затекшую шею, ковырялась в тарелке. А зелень — это что, петрушка? Сныть, детка. Витамины тебе. Маша шлепнула перед ней дополнительную порцию. Вон, баян ваш уже третью миску уплетает. Умный мужик знает, что на черноте потом горячего не увидишь. Так что наедайтесь. Суп увидите только потом, когда обратно придете. Мужик, не отрываясь от еды, кивнул. Его массивная челюсть методично перемалывала пищу, будто он действительно торопился запастись калориями. Пёс вдруг замер, разглядывая что-то в своей порции. «Погоди-ка, это же...» «Лавровый лист», — мгновенно отрезала повариха. «Для аромату. Выброси, если не нравится». «Да я просто...» «Ешь, командир», — перебила анимешка, хлопая его по плечу. «Завтра в 5 выдвигаемся. Тебе еще оружие чистить, карты сверять. Наешься сейчас, завтра голова ясная будет. У тёти Маши всегда вкусно». Пёс покорно взялся за ложку. В столовой воцарилось довольное молчание, прерываемое только звоном металлических приборов о миски. После ужина женщина налила всем ароматного напитка, который она назвала узваром. Сказала, что очень полезная штука. Напиток и правда оказался вкусным. А потому выдали его все кружки по 3 и лишь после этого разошлись по домам, чтобы утром собраться у спуска в систему старых коллекторов. Провожала их сама оса. «Держите вот». Она протянула псу небольшой планшет. Пёс взял устройство. Пальцы на автомате провели по экрану. Изображение прыгнуло. Спутниковый эсминок разбит на соты кластеров. «Там карта. Вам нужно выйти к кластеру, куда прилетает кусок Ишима. Кусок там большой. Загружается нечасто, но зараженных хватает. Из Тюмени приходят». Поясняла она. «Тот край, где церковь, сады и вокзал, граничит с чернотой, как раз с садами. Туда-то вам и надо будет. Вы как раз по главной дороге выйдете или к церкви, или к вокзалу. От них свернете влево и поедете к садам. А там... там ребята по обстановке. Рядом стаб есть, на месте бывшей мезенки. У них раньше проводник через черноту был. Если тесака не найдете, едете к ним». «Думаешь, они с Гордеем туда пошли все-таки?» Пес почесал нос и посмотрел на ментата. «Видимо, да. Кукловода нам так одолеть сложно. Могли рискнуть, чтобы добыть то, что у внешников припрятано. Историю ты и сам знаешь», — проговорила оса. «Знаю», — кивнул Ридер. «Еще и в больницу заехать не вышло. Сама видишь, как обернулась», — заключил он. «Зато сколько людей спасли. И сына, наконец, нашел. А жена?» Задала больной вопрос женщина. Пес лишь покачал головой. «Ты присмотри за парнем, хорошо, пока меня нет?» — попросил он в ответ. Оса кивнула и продолжила. «Так вот, пока вы ищете тесака и Гордея, я отправлю отряд стронгов в больничку. Раз уж они решили помогать, то пусть туда едут. Это им точно под силу, справятся и сами. А я буду людей в стабе успокаивать, как смогу». «Слушайте, а машины-то мы где возьмем? Или нам на своих двоих топать?» — спросил вдруг Шелест. «На месте найдем что-то», — откликнулся пес. «Нельзя нам по дороге. Вдруг голова с замом еще в коллекторах. Мало ли что-то могло произойти». Все постояли, помолчали и согласно кивнули. Затем подхватили плотно нагруженные рюкзаки и зашли в здание, раньше бывшее каким-то там управлением. Там, в подвале, им был спуск вниз, под землю. А дальше им предстояло идти по техническим тоннелям. Раньше они были ливневками и еще чем-то. Скорее всего, частью огромной инфраструктуры города. «Пес, слушай», — окликнул его опер. «А ваш, то есть уже наш стаб, он кусок чего?» «Тюкалинска, вроде», — ответил тот, не оборачиваясь. «Это тесак знает. Я уже и не помню». Смешное название. Фыркнула идущая прямо за сыном куколка. Она вообще от него не отлипала, чем немало злила анимешку. Та виду вроде и не показывала, но раздраженно поглядывала, как бойкая девица так и норовит прижаться поближе к Ридеру. А Свен лишь довольно усмехался. «А что, пусть ревнует. Он ей предлагал, сама отказалась. А кукла девка смазливая. Чего отказываться, если сама не против?» — решил он. Но пока никаких действий не проявлял. решив, что время покажет, какая из них его станет. Но повышенное внимание к его персоне ему нравилось. Впрочем, в драку ни одна из них пока не кидалась, а потому и пес лишь снисходительно посмеивался. А вот Шелесту это не нравилось. «Зачем нужен разлад в коллективе?» — думал он. И именно об этом он сейчас шипел на ухо Свену. «Говорю тебе, прекращай свои шашни. Передерутся бабы посреди рейда. Кому от того хорошо будет?» — бурчал он, идя рядом. «Да чего им драться? Меня на всех хватит!» — легкомысленно отмахнулся тот. «А того, бабы они, знаешь ли, не очень умные. А тут ты хвостом вертишь». Так, переругиваясь, они шли за псом, пока тот не остановился. Рейдер вновь открыл планшет, нашел карту подземных коммуникаций и начал ее разглядывать, беззвучно шевеля губами. «Ага, нам сюда!» — кивнул он направо от норок. Они двинулись по указанному тоннелю. Фонари выхватывали из темноты покрытые плесенью стены и ржавые трубы. Вода капала с потолка, создавая жутковатую какофонию в сочетании с эхом их шагов. «Ты уверен, что это правильный путь?» — прошептала анимешка, нервно озираясь. Ее всегда пугали замкнутое пространство. Пес не ответил, сосредоточенно изучая карту. Внезапно он резко поднял руку. Сигнал остановиться. Все замерли. Из темноты впереди донесся какой-то шелест, затем влажные хлюпающие звуки. Будто что-то большое и мокрое переползало по трубам. «Тихо!» Едва слышно прошипел пес, медленно отступая. Из вентиляционного люка прямо над ними вывалилось нечто огромное, бесформенное, покрытое слизью. Оно упало перед группой с мокрым шлепком, заблокировав проход. «Что это за фигня?» закричал шелест, хватая автомат. «Ты чего орешь?» зашипел на него пес, жестом приказывая отойти всем назад. «Куклу учили не орать, а сам чего?» Шелест осознал всю глубину позора и с омерзением посмотрел на склизкого монстра. Существо медленно поднялось, обнажая десятки щупалец с крючковатыми наростами. Вместо морды была пульсирующая воронка с рядами острых зубов. Зараженный раздувался и сдувался, как воздушный шарик, а 8 мутных глаз вращались в поисках еды для голодного тела. «Кажется, раньше это был осьминог», — пробормотал пес, беря автомат на изготовку. «Всем назад! Быстро!» «И откуда он только тут взялся? А главное, как не издох?» Впрочем, существо было медлительным. Видимо, голодание сказалось на нем не лучшим образом. Поэтому расстреляли его быстро и двинулись дальше. «Осьминоги у вас же в воде живут!» — пробормотал шелест. «Я когда про наших октопусов рассказывал, мне парни в больнице не верили, что они могут так дышать. Заражение меняет всех!» Откликнулся рейдер. «Так что всякое бывает». Но вот откуда он тут? Вроде бы не было тут ни зоопарка рядом с ними, ни тем более океанариума. Впрочем, все быстро забыли эту встречу, так как впереди был подъем, им предстояло выйти на кластер. Проверив карту перезагрузки, поняли, что будет весело. Та прошла вчера, а значит, городишко забит зараженными, как банка шпротами. При упоминании еды желудок опера заурчал не хуже какого Рубера, но это, как ни странно, сняло напряжение, и все дружно посмеялись диверсанта. Наверху, на удивление, было тихо. Вылезли они в помещении, видимо, бывшем там, в том мире на Земле, коллекторной. Помещение было большим, с кучей непонятных для обывателей панелей управления. Впрочем, на них всем было плевать. Самым главным было то, что тут никого не было. «Слушай, а как так вышло?» — спросил вдруг шелест. «Спустились мы в одном городе, а вышли в другом. У вас эти туннели что, все между собой связаны?» «Нет, что ты!» — рассмеялась анимешка. «Ты же видел, как проходят границы кластеров, где стыкуются дороги, например?» Десантник кивнул. «Здесь так же. Просто пристыковали, похоже, кусок. И нам повезло, что не русло подземной реки или старый туннель шахты. Вот и все. Объяснила девушка. «А если бы...» — начал шелест. «Если бы не повезло, то была бы большая такая задница!» Весело усмехнулся пес. Но и его тоже перебили. Из угла раздалось урчание, и на свет фонарей выполз медляк. Видимо, все же кто-то следил за датчиками постоянно. Успокоили его быстро парой ударов клевца. Группа отдохнула, перекусила и двинулась дальше, попутно рассматривая место, где они вышли. Помещение коллекторное представляло собой просторный бетонный бункер с низкими потолками, затянутыми паутиной вентиляционных труб. Стены покрывал слой пыли. Вдоль стен тянулись массивные щиты управления с потрепанными временем табличками «Аварийный слив» и «Не включать при уровне выше 3М». Кнопки и рычаги заклинило в случайных положениях. Некоторые панели были вырваны с мясом. Видимо, при обращении человек пытался что-то сделать с ними. В центре стоял массивный стол с покрытой трещинами диспетчерской картой города. Кто-то недавно отметил на ней маркерами несколько туннелей красными крестами. На краю валялась перевернутая кружка с уже подсохшим на дне кофе. Напротив входа — ряд мониторов с разбитыми экранами. Лишь один еще мигал тусклой зеленой строкой — сектор 17G, давление в норме. Под ним — самодельная табличка, смотровая, со стрелкой, ведущая к узкой лестнице наверх. Возле выхода торчала ржавая вешалка с тремя противогазами старого образца. Один висел аккуратно, два других — брошенных в попыхах. Ремни перекручены. На полу под ними несколько раздавленных папирос и смятая пачка сигарет «Прима». В углу, где валялся медляк, темный люк аварийного выхода с сорванными петлями. Оттуда тянуло сырости чем-то кислым. Явный признак того, что тоннель за ним давно затоплен. Воздух стоял спертый, с привкусом масла и старого железа. Где-то вентиляция монотонно постукивала. Впрочем, долго разглядывать все это времени не было. И отряд устремился наверх. Выйдя на улицу, все замерли. В городе было достаточно тихо. Лишь издали доносилось рычание. Похоже, что крупные зараженные делили добычу. «Куда нам дальше?» — шепотом спросил опер. Пес снова раскрыл карту и махнул рукой, указывая направление. Далеко отойти им не удалось. Из-за угла вывернул джамп и, утробно зарычав, бросился к ним. Опер среагировал первым и метнулся к нему, активировав дар. Даже смазанное пятно его силуэта никто заметить не успел, как тварь уже рухнула с пробитым споровым мешком. Его, конечно, тут же распотрошили, забрав спораны. И поспешили прочь. На урчание могли прийти другие. А вот в районе церкви творилось настоящее безумие. Кластер был не слишком быстрым, а значит, и заражение проходило медленно. И вот три здоровых лотерейщика сейчас пытались попасть в церковь. Видимо, там засели люди. Свен сказал, что их там много. Дар пока был слабенький. И точно сказать количество мужчина не мог. «Поможем бедолагам», — поинтересовался Шелест. «Там в лучшем случае будет пара-тройка иммунных», — отводя глаза, проговорил Ридер. «И что, бросить их?» — подала голос молчавшая все время их похода кукла. Посовещавшись, решили, что людей все же будут отбивать. Посмотрят тех, кто без признаков заражения, и отправят пока отсиживаться в коллекторный, а на обратном пути отведут в стаб. Все же законы Стикса никто не отменял. И свежакам, если они там были, следовало помочь. На том и порешили и принялись готовить план действий.